Глава 16. Плиман-старший припустил вперед. Естественно, у него каждый час расписан. Я лишь успела его поблагодарить, а заплатил Славик заранее. Мы же спускались по лестнице чинно, наполненной собственной важностью. Королевские особы все-таки. Пусть и в Кузьминском отделении полиции. Иранда спросил. «А какие гости? Ты хочешь устроить прием?» «Не знаю. Это я только что придумала», — сказала я, распуская натянутые нервы и остатки боевого пыла. «Варвара Степановна хотела свадьбу. Пусть будет свадьба. Пригласим ее, Славика, Светика, мою лучшую подружку. И папу, если придет». «У вас суровый мир», — заметил Иранда и указал на висящий на стене герб Москвы, где Георгий Победоносец убивал дракона копьем. «Это историческая картина?» «Нет, это герб моего города». «Тогда понятно, почему у твоего отца такое ко мне отношение. Я попал в город, где уничтожают драконов». Я смущенно хмыкнула. «И вовсе не потому. Это мифическое. А в драконов папа не верит. Никто не верит. Их нет». «Естественно. Если всех поубивали и радуются. Выходит, я один-единственный дракон в вашей стране». «И на целой планете. Тебя можно заносить в Красную книгу и охранять». «Меня не надо охранять, я взрослый и сильный дракон-огнеборец». «Я тебя обожаю», — прильнула я к нему. «Я там, кстати, кольчугу привезла, она у Славика в машине. Через рамку на входе пронести не удалось, дребезжит». «Кольчуга?» — изумился Иранда. «Рамка», — счастливо выдохнула я. «А как ты меня нашел?» «Я помню, ты говорила под Рязанью и про Кузьминки. Сначала Ука отправила меня в поле. Там был синий указатель, Рязань-30. Пустое поле, если не считать корову и машин на трассе». «О, это почти возле дачи моего дедушки. А ты знаешь столько уже слов из нашего мира? Потрясающе. Как-то в голове не укладывается». Иранда приосанился и пожал плечами. «Я же должен был найти свою жену. Пришлось выучить». И добавил с нескрываемой гордостью. «Я проехал много на миль на КамАЗе. Поначалу, конечно, был немного растерян. Но теперь я полностью освоился. Я даже на метро в подземных лабиринтах сам ездил». «О, мой принц!» — восторгнулась я совершенно искренне. «Каким же он был милым, мой герой! Нет, дракон нашего времени. Первый на свете дракон, освоивший метро. Я тобой горжусь». «Проще было бы, конечно, пролететь нужное расстояние», — небрежно сказал Иранда. «Но это неразумно при таком отношении к драконам». Тут мы вышли из отделения полиции, и нам навстречу кинулся Славик. «Ир, ура, ты свободен!» «Поздравляю с боевым крещением!» Иранда с удивлением воззрился сначала на него, потом на меня. «Вы хотите сказать, что все отцы так проверяют женихов своих дочерей, сажая в клетку в кандалах, чтобы показать, кого следует уважать?» Славик захохотал и похлопал Иранда по плечу. «Нет, дружище, так сказочно повезло только тебе, как сказочному персонажу». «Я не сказочный, я настоящий», — заявил Иранда. И мы дружно расхохотались.